Внутри помещения было зеркально тому, что расположилось прямо над нами. Такой же купол, только перевернутый вверх ногами. Ну или скорее округлая яма почти 15 метров в диаметре, выложенная то ли черным мрамором, то ли другим шлифованным камнем. И лишь с нашей и с противоположной стороны в нее вдавались выступы, формируя небольшие площадки. Перебраться с одной на другую, не спускаясь вниз, было невозможно. Вместо небесных светил вся поверхность перевернутой черной полусферы была испещрена линиями и руническими символами, прочитать которые я не мог, а значит, к всеобщему языку они не имели отношения. Они испускали мутное слабое свечение, отчего хорошо были заметны сами по себе и в целом разгоняли темноту помещения, расположенного под землей. «Стойте там!» — снова женский голос, отдающий команды. Тем временем дверь позади нас закрылась. Глаза начали привыкать к тусклому свету, и картина стала более цельной. На противоположном от нас выступе была точно такая же дверь, перед которой было установлено внушительное кресло, занятое сейчас несколько сгорбленным силуэтом. Сидящего человека с головой прикрывала легкая вуаль, не позволяющая определить, кто именно там расположился. По краям от него стояло четверо рослых воинов, одетых в отличную кожаную броню неизвестного мне фасона и вооруженных шестоперами, притороченными к поясам. В руках же они держали короткие составные луки, и стрелы уже лежали на тетиве. Еще одна фигура, с головой укутанная в белое одеяние, была занята вычерчиванием очередного символа на дне полукруглой ямы. Работал человек усердно, и появление гостей его нисколько не тревожило. И кого же на этот раз привела ко мне жадность? Теперь сомнений не осталось, женский голос принадлежал хозяину кресла, укрытому полупрозрачной тканью. То, что вы не те, за кого себя выдаете, можете не отрицать. Не тратьте попусту время, его у вас осталось немного. Но почему сразу жадность, а не, скажем, альтруизм или благие помыслы? Спросил я, уже догадываясь, с кем разговариваю. О, начитанный наймит, это вдвойне интересно. Я люблю авантюристов, их мятежный дух и жажду действий, нестандартный ход мыслей. Это роднит нас. Вот потому я и решила лично посмотреть, кто же такой смелый и дерзкий пытается пробраться сюда под видом тех двух недалеких душегубов. И ведь у вас почти получилось. Но, ее несколько хриплый смех нельзя было назвать мелодичным, но, без сомнения, он был искренним. Неужто нельзя было на роль юной девы найти кого-то более подходящего? Где вы вообще отыскали женские сапоги такого размера? Говорил же, пробухтил Харки, разминая свое затекшее тело. Только зря мучился. Мы действовали по обстоятельствам, развел я руками. На нормальную подготовку не было времени. Знаешь, как говорят искатели из города Новой Надежды, кто торопится, собирая поутру свою походную сумку, вечером уже не будет никуда торопиться. Мертвые не спешат, вот и вам не следует торопиться, особенно с выводами и тем более с угрозами, спокойно ответил я. Мы прибыли по поручению вашего отца, который встревожен исчезновением своей дочери, госпожа Ерина. Отец встревожен моей пропажей, и снова непродолжительный смех, зазвеневший по залу. Да лорд Рихард куда больше обеспокоен возможными потерями для него лично и дома Вестелин в целом. Вы правда думаете, что он не в курсе того, что происходит у него под носом? Вся ваша возня, это лишь его способ подстраховаться на случай, если мои дела станут достоянием общественности. Мол, знать не знал, сам искал, а еще попытка надавить на меня, натравив аж целого мастера. И надо сказать, что попытка удачная. Что вы имеете в виду? А то, что своего он добился, хоть и отчасти, и мне пришлось пойти с ним на сделку. Отец получит часть желаемого в обмен на время. Так что, можно сказать, вы теперь отработанный ресурс. Как та загнанная лошадь, которая, исполнив свой долг, должна сдохнуть. И снова угрозы, я покачал головой. И откуда столько уверенности в собственной безнаказанности? Не бойтесь, что лошадь может на прощание легнуть и проломить вам череп. О, теперь ты угрожаешь мне, не просишь, не умоляешь, а угрожаешь. Надеешься на свою магию, здесь она тебе не поможет. Это место не дает колдовать, а защитные артефакты тут не действуют. Здесь просто нет этой вашей проклятой силы. А та, что вы принесли с собой, будет поглощена, как только выплеснется наружу. Это ли не проявление истинного Бога, чудо, доступное всем верующим, а не только горстке одаренных? Не помню, чтобы о таком упоминалось в слове, я сделал вид, как будто правда пытаюсь такое припомнить. А ты знаком с постулатами церкви Триединого, ты удивляешь все больше и больше, наемник, но ты прав, бог закатников, пустышка, не дающий ничего кроме лживых обещаний, его жрецы, слепые фанатики, а его паства, стадо безмозглых лентрогов, и я была одной из них, 7 лет истовой веры, 7 лет служения, и что в итоге, ничего, вообще ничего. Перешедшая вдруг на крик девушка резко встала с кресла и сорвала с себя вуаль, явив нам свое обнаженное и покрытое крупными язвами тело. Степень его поражения была уже настолько сильна, что местами оно было изломано и покорежено. Лишь лицо по-прежнему оставалось чистым и сохранило былую красоту, словно напоминание о том, какой она была когда-то. А ведь на картинах дома Вестелин их младшая леди всегда изображалась энергичной и пышущей здоровьем. Либо такую задачу ставили художнику, либо они были нарисованы до того, как это с ней произошло. Где его очистительный свет, когда он был мне нужен, где благодать, которая нисходит на его послушников? Я сделала для его церкви и паствы больше, чем любой жрец, несущий слово. А что взамен? Ничего. Эти словоохотливые мудаки отказались предоставлять мне их чудодейственное средство. Такие же ничтожества, как и их треклятый бог. Девушка обессиленно опустилась обратно, поморщившись при соприкосновении с поверхностью кресла, после чего аккуратно накинула полупрозрачную невесомую ткань обратно, оставив открытым лишь лицо. «Не пугай меня, наемник, мне уже ничего не страшно», — голос Ерины вновь стал спокойным и усталым, будто эта вспышка отняла у нее последние силы. «Я так понимаю, что под благодатью Триединого подразумевалась алхимия 5-го ранга из закатного королевства», — предположил я. «Правильно ты все понимаешь», — хмыкнула она. Но после гражданской войны и прихода к власти ордена они сделали вид, что забыли о моем вкладе в дело о распространении слова. А ведь вклад этот был не только духовный. Не проще ли нанять сильного одаренного лекаря? С вашими средствами можно выбрать лучшего в стране. Лучшего? Ха! Не разочаровывай меня, наемник. Неужто ты думаешь, что я не пробовала сделать это? Вот только все они разводят руками. Ведь действительно сильнейший лекарь империи есть причина всего этого, хотя он, конечно, и не признается в этом открыто, но и без того понятно, что тут постарался цепной пес этой стервы Деневиль. Если речь о господине Блурвиле, то он производит впечатление человека весьма рационального, и вряд ли бы сделал такое просто из-за прихоти. Тебе знакомо это имя? Что ж, я начинаю думать, что не убивать тебя сразу было правильной идеей. Возможно, ты мне еще пригодишься, поведав перед смертью все, что знаешь об этом ублюдке и его слабых местах. А что касается причины, то ничего нового, борьба за власть. Вестелин и Деневиль давно готовы перегрызть друг другу глотки. Отец попытался посеять смуту, устранив наследника этой напыщенной курицы. Понадеялся на свою безнаказанность и временную слабость их дома, но просчитался. В ответ она науськала на нас своего мастера, который от чего-то ей всецело предан. Вот только тот решил действовать не так топорно и растянул мои мучения на долгих 10 лет, которые, между прочим, подходят к концу. 10 чертовых лет. Можешь себе представить, как твое тело медленно день за днем умирает? Может, он хотел, чтобы мой отец все это время мучился угрызениями совести, а может, думал, что тот придет к нему на поклон просить для меня избавления? Вот только не того, ни другого они от него не дождутся. Он уже и сам не прочь, чтобы мое пребывание в этом мире поскорее бы подошло к концу. Оно слишком явно напоминает ему о его поражении и проявленной слабости, а моя торговая компания, наоборот, манит своей прибылью. Хорошо, хоть сам пока не пытается от меня избавиться. Хотя, не за этим ли вы здесь? Я отрицательно покачал головой. Мы здесь ровно по той причине, о которой я сказал ранее. Господин Рихард нанял нас для ваших поисков. Что ж, тогда у меня для вас плохие новости. Вас кинули, как и вашего мастера. Если ты надеялся, что он придет к вам на помощь, то зря. Мне доложили, что он задержан по подозрению в похищении девушек, а в его поместье найдены весомые доказательства совершенных им чудовищных преступлений. Вот же, подумал я, но вслух сказал иное. Мастер Кромвель, наследный аристократ, и у рода Вестелин нет полномочий его судить. Обвинения ложны, и опровергнуть их не составит труда. Все так, не стала спорить Ерина. Нужно лишь провести дознание, вот только чтобы получить правдивые ответы от мастера, вопросы ему должен задавать магистр, а он в империи только один. Ясно, еще одна сделка, только на этот раз с императором, и хреновый выбор уже у самого Кромвеля. Раскрываться перед главой государства в планы нашего друга явно не входило. Кто знает, какие вопросы тот может ему задать, и тем более нам неизвестно, что на самом деле может скрывать наш мастер. Несколько таких простых словесных ловушек, и вот ты уже на крючке у первого императора. Но куда больше меня интересовала судьба остальных зайцев, ведь у них нет статуса благородных, да и сильным мира сего они не сдались. Могут казнить, не дожидаясь окончания расследования. Главное, чтобы не стали сопротивляться, иначе их точно не пощадят. Теперь тем более нужно докопаться до правды, и эту правду вытащить на свет. Что ж, сделка с закатниками не состоялась. Но для чего все эти похищения и последствия? Ради мести? Мести, конечно, нет. Но с чего ты взял, что я тебе расскажу? У вас и до этого не было причин рассказывать ничего о себе, однако я уже услышал многое. Думаю, будет правильно, если вы поведаете и остальное. В любом случае, кто-то из нас сегодня выйдет победителем. К чему тогда эти недосказанности? А ты смел. Но я уже говорила, твоя сила здесь тебе не поможет. Дверь за твоей спиной заперта, и за ней уже ждут мои верные воины. Твой единственный шанс на спасение – предложить взамен что-нибудь стоящее. Подумай хорошенько, прежде чем ответить. Я прислушался к пространству и действительно не почувствовал здесь даже крупицы силы, словно магический вакуум. Да и поиск живого не давал никаких результатов. Он не то что за дверью не мог определить наличие живых сигнатур, но даже харки и колтуна, стоящих рядом, игнорировал полностью. Зато мой пассивный щит, стоило мне его развернуть, тут же начинали терзать тысячи невидимых голодных ртов, каждый из которых норовил откусить от него свой маленький кусочек. Не было смысла продолжать его подпитывать, это лишь вытянет из меня всю энергию. Бес, что скажешь, смогу я здесь хоть что-нибудь намагичить, или нам пора ломать двери и бежать со всех ног? В этот раз голос не заставил себя ждать, и в его мыслях мне послышалась тревога. Это место действительно подавляет магию, но сама полусфера с символами работает лишь как резонатор, сам же источник скрыт на дне ямы, и я словно слышу отголоски из прошлого. Отрекшийся касался его, оставил на нем свой след, но когда-то давно. Мне нужно время, чтобы понять, как побороть его влияние. Что ж, придется это время раздобыть. Надеюсь, дама не откажется продолжить столь увлекательную беседу. Что она там говорила про предложение? Может, я вам службу предлагаю? Вы же сами говорили, что мы с вами близки по духу. Найти я вас нашел, а значит, контракт свой выполнил. Осталось только передать весточку вашему отцу, и я готов заключить новый. Если условия, конечно, меня устроит. Вот как, смелые слова. Что ж, может, ты и прав, и такой человек мне мог бы пригодиться. Но, видишь ли, в чем дело, самое ценное, что у меня сейчас есть, это время. И оно утекает подобно воде в клепсидре. Так что мне некогда проверять твою лояльность. Разве что ты не боишься запачкать руки. А ну-ка столкни свою наряженную спутницу в яму, и, возможно, я подумаю над твоим предложением. А что в этом случае произойдет с человеком? Решил уточнить я. Не то чтобы я собирался скинуть туда харки, но интересно же. О, ничего страшного. Он просто станет пустышкой. И харки и колтун, заслышав о таком, синхронно сделали шаг назад, спинами вжавшись в стену. А я еще раз глянул на человека в белом балахоне, занятого работой на дне полусферы. Теперь понятно, почему он так спокоен. Ему уже все равно. Еще одно чудо, дарованное вашим новым богом. Новым? Переспросила она. А нет, то, что мы утратили о нем память, не делает его новым, скорее забытым. Был я в храме забытых богов, и даже не в одном. Что ж, обездушенным там действительно можно стать, и это ни для кого не секрет. Был в храмах, и в этом вопросе явственно послышался неподдельный интерес. Может, ты встречал его жрецов? Возможно, неопределенно ответил я. Как минимум тех, кто умел извлекать из этих мест чуть больше, чем десяток обездушенных девиц. Так для чего все это представление? Неужто жертвы в угоду забытому божеству? Боюсь, ему на это все равно. Я чувствовал внимательный взгляд Ерины, что-то поменялось в ее настроении. Чем-то мои слова ее зацепили. Не знаю, чем именно, но следует и дальше придерживаться этой линии разговора. А если я тебе скажу, что у тебя под ногами секрет вечной жизни? Вдруг спросила она. Истинное чудо, недоступное даже пресловутым магистрам, но дарованное простым смертным, если те окажутся достойны его милости. Возможность создать пустой сосуд, вместилище для своей бессмертной сути, чтобы начать жизнь заново, без боли и страданий, и такое я видел, но говорить об этом не стал. Вместилищ вы наделали с запасом, но себе помочь так и не смогли. Девушка с гримасой боли на лице перевалилась с одного края кресла на другой, после чего ответила: «Неудача, не повод прекращать поиски». Снова поговорка из Южных Королевств, верно. В своих странствиях я многому там научилась и многое для себя поняла, а теперь верую и служу Богу, память о котором осталась лишь в мертвом городе. И на этот раз моя вера имеет смысл, ибо мой Бог в ответ делится со мной своими знаниями и силой, даже если сам при этом пребывает где-то еще. Благодаря ему я смогла создать это место и остановить разрушение своего тела, ведь в этом зале бессильно даже проклятие мастера. Затем мне была дарована власть очищать тела неверных от их погрязших в ереси душ. Еще немного, и я буду достойно получить право на новую жизнь. Нужен лишь последний шаг, маленький штрих, которого мне каждый раз не хватает, его искра. И сколько нужно человек замучить, чтобы он ее не спаслал? Не знаю, ничуть не смущаясь, ответила Ерина. Об этом в Писании ничего не сказано, ведь это лишь осколок знаний. Наверняка пепельные пески скрывают и другие кусочки правды, и я теперь щедро финансирую их поиски. Вот только у меня нет времени дожидаться их результатов, и поэтому вы решили испросить помощи у тех, кто уже прошел вашим путем, у других адептов истинного Бога. И снова этот долгий и оценивающий взгляд от дочери Рихарда. Каждое ее слово теперь было будто бы выверенным и осторожным. Уверенность и надменность госпожи из дома Вестелин временно исчезли. Мои послания должны были дать понять, что я готова служить, но для служения мне нужно избавиться от оков моего умирающего тела. Забытому Богу нужны не только безмолвные рабы, но и сильные послушники, способные стать опорой для его возрождения, и я готова ей быть. А знаете ли вы, какую плату возьмут те, кто увидит ваши послания? Готовы ли вы к ней? Пусть лишь явит знак, и я готова на все. У меня не осталось иллюзий, нет больше сомнений, есть лишь надежда, и ее я возлагаю на своего Бога. Я все сказала, а теперь или яви мне этот знак, или скинь свою подружку в яму. Времени на разговоры у тебя не осталось. Будто бы повинуясь изменившемуся тону и настроению своей госпожи, четверо воинов синхронно подняли свои луки и приготовились стрелять. «Бес, ты закончил? Дама не хочет больше разговаривать, а ее кавалеры готовы утыкать нас стрелами. Все, что я могу, это дать тебе нанести один удар на близком расстоянии. Используй его с умом, уже неплохо. А что она там говорила про знак? Может, лучше покажем ей какой-нибудь фокус, и она воспылает к нам любовью? Я не знаю, чего она хочет, но ты можешь попробовать. Тогда у меня последний вопрос. На дне ямы я не сдохну, не сразу, сначала она выпьет твою силу, и лишь затем душу. Тогда оставим как запасной вариант. Сначала фокус. Подсвети, что ли?» Я вскинул руку, во второй раз за день чувствуя себя глупо от нелепости происходящего. Выпущенные на волю искорки магии тут же начали пожираться пространством, но бес сумел защитить некоторые из них, позволяя им засветиться тем самым странным черно-белым светом, от всполохов которого даже меня пробирала дрожь. А вот Ерина, завороженно глядя на них, даже приподнялась с кресла. «Вы, его, враги!» Вдруг заорала она. «Убейте их, вот тебе и фокус». Я больше не раздумывая бросился на дно ямы, надеясь, что парни не окажутся такой уж легкой мишенью, даже несмотря на отсутствие действующих артефактов. Пара стрел звонко влетели в стену аккурат в том месте, откуда я только что сиганул вниз. Скатившись по гладкой поверхности к самому центру, я выхватил нож и, что было силы, вонзил его в центральную плитку. Бес обещал мне один удар, и он не соврал. Раскол вдребезги разнес оказавшийся тонким слой глянца и направил энергию дальше, вглубь притаившегося там пористого камня. Но разрушить его не смог. «Убейте его, убейте!» Уже визжала леди Ерина, понимая, что именно я главная угроза. Даже мужик в белом балахоне, все это время продолжавший резцом чертить очередной символ, вдруг кинулся на меня, пытаясь проломить мне голову своим инструментом. Это меня и спасло. Очередная стрела вонзилась в его спину, так вовремя прикрывшую меня от лучников. Отбросив нож, я обеими руками схватился за неприметный шершавый камень, размером не превышающий человеческую голову, и потянул на себе. Тот с легкостью поддался и выскочил наружу. Несмотря на чудовищную прочность, весу в нем было на удивление мало. Очередную стрелу, пущенную мне в грудь, встретил артефактный щит. Магия вернулась, а значит, пора атаковать самому. «Держите проход!» – заорал я парням, но те и без моей подсказки уже всем весом привалились к двери, пытаясь не дать ворваться подкреплению. Сам я, сформировав ступени и разогнавшись приливом, выскочил из ямы ловушки и прямо на ходу полоснул двух стоящих рядом воинов серпом. Остальных тараном впечатал в стену, стараясь при этом не задеть леди Ерину. Она нам нужна живой. Безусловно, сильные и умелые воины не смогли противостоять магии. У них не было ни тяжелой брони, ни защитных амулетов. Их хозяйка слишком понадеялась на власть, дарованную ей забытым богом. В несколько ударов я добил оглушенных и раненых телохранителей, а пытавшуюся сбежать девушку оглушил ударом по затылку. «В сторону!» — крикнул я уже еле держащим дверь зайцам. «Прыгайте в яму!» Уверен, что им было страшно. Наверное, даже очень. Но все же они послушались. Оба ринулись вниз, а дверь за их спинами распахнулась от очередного удара. В открывшийся проем влетели сразу 5 моих градин, сея смерть и панику среди появившихся там людей. Взрыв сразу 5 снарядов разорвал тела идущих в первом ряду и отбросил тех, кто шел следом. «Быстрее!» — крикнул я своим, хватая длинный палантин госпожи Ерины и скидывая его вместо веревки. Вытащив сначала харки, уже вместе мы помогли колтуну забраться по этому скользкому склону, молясь о том, чтобы тонкая ткань выдержала его вес. Все-таки ворвавшиеся в зал люди, коих насчитывалось не меньше 10, при себе луков не имели. Половину из них напирающие сзади вынудили свалиться вниз. Эти неудачники даже попытались организовать что-то вроде живой лестницы, чтобы взобраться на наш край, но первого попытавшегося это сделать колтун саданул по голове подобранным с пола шестопером, и попытки тут же прекратились. Однако передышка была явно временная. Либо раздобудут луки, либо обойдут с другой стороны, да и подкрепление приведут, а сил у меня почти не осталось. Эта чертова яма успела выпить едва ли не половину. «Харки, ну что там, готово?» — обрадовал нас он, закончив возиться с дверным замком. «Колтун, потащишь ее, вперед!» «Лучше я», — неожиданно вызвался явно уступающий ему габаритами Харки. «У него стрела из жопы торчит, из ноги, а не из жопы». Почему-то обиделся рыжий, но в остальном спорить не стал. Я тем более, лишь убедился, что та уже обломана посередине древка. Вместо этого я двинулся вперед, сжимая под мышкой найденный камень, завернутый теперь все в ту же легкую ткань, и проверяя поиском жизни наличие людей на нашем маршруте. Харки же, подхватив находящуюся без сознания девушку, шел следом. Замыкающим хромал колтун, прихватив с собой облюбованный им шестопер. За дверью оказалась очередная лестница, ведущая наверх, но не в зал с голубым потолком, а в рабочий кабинет. Далее по узкому коридору, мимо нескольких спален прямиком на улицу. Выскочив на свежий воздух, я невольно оглядел строение, которое мы покинули. И мое подозрение подтвердилось. Этот храм действительно очертаниями напоминал тот, что расположен у Заречной, только кратно меньше и возведен не божественным велением, а обычными рабочими, да к тому же совсем недавно. Вон, еще не все кучи строительного мусора успели вывести с территории Слободы. Повозка. Харки первым обратил внимание на неторопливо катящееся неподалеку транспортное средство, на котором ранее мы сюда добрались. Разгрузка закончилась и, видимо, ее повезли на стоянку. «Не успеем», — возразил колтун. «Да и ворота закрыты. К нам уже спешили 3 воинов, которые, по всей видимости, не стали тратить время на вытягивание товарищей из ямы. Что ж, нам такое только на руку. Силы оставалось на донышке, но на пару простых техник еще хватит. Харки, в телегу!» — рявкнул я, отправляя его вместе с ценным грузом подальше от боя. «Правь к дальней от ворот стене». Объяснять свой план уже не было времени, надеюсь, он и сам догадается, что делать. Таран опрокинул наступающих, а колтун успел упокоить одного контуженного. Еще одному я сумел подрубить ногу лезвием, и теперь этот ползал подальше, крича на всю слободу о нашем местоположении. «Они здесь, сюда, вот же гад, надо было по шее». Последний хоть и успел прийти в себя, продержался недолго. Как только он отвлекся на движение моей руки, колтун проломил ему висок. Даже магичить не пришлось. Вот только новые враги были на подходе. То ли крики раненого тому виной, а может, кто-то из побывавших в храме воинов кликнул подмогу, но сейчас сюда бежало чуть ли не 20 мужичья, вооруженного и нет. Но таким количеством они нас задавят и с голыми кулаками. Тем более хромого колтуна, который и удрать-то не сможет. «А ну живо в повозку!» — крикнул я ему, перекидывая камень. «Я тебя не оставлю», — пробухтил он. «Живо», — я сказал. Уж как-нибудь без тебя справлюсь. Рыжий, хоть и ворча что-то на ходу, припустил в том же направлении, что и Харки. Мои люди чувствуют, когда со мной лучше не спорить. Я же наоборот, не таясь, взобрался на ближайшую кучу строительного мусора. Подбегающая толпа видела меня, а я смотрел на них. Можно было влепить чем-нибудь для пущего эффекта, вот только большинство людей здесь и ни при чем вовсе, и про дела их госпожи вряд ли знают. К тому же энергии у меня оставалось лишь на одно заклинание, а оно мне еще пригодится. «А ну стойте!» – заорал я, что есть мочи, и о чудо, они притормозили. «Именем господина Рихарда, эти люди обвиняются в похищении и насильственном заточении его дочери, младшей леди Вестелин, госпожи Ерины. Чтобы не было двусмысленности, я указал на валяющиеся у меня под ногами трупы. Отступите немедленно, иначе будете считаться причастными к этому злодеянию». Растерянные взгляды работяг говорили, что я сумел посеять в них смуту. На смену праведному гневу пришли сомнения. «Да не слушайте этого», — заорал недобитыш. «Они украли леди Ерину. Схватите его и остальных. Они где-то здесь. Им некуда деваться. Да, лучше бы по шее». Не дожидаясь, пока толпа догадается окружить мое небольшое возвышение, я во всю силу своих ног побежал к стене, противоположной от той, куда, я надеюсь, уже движется повозка. Толпа, вновь обретя уверенность и цель, в основной своей массе ринулась за мной, но догнать естественно не смогла. Добравшись до участка, где частокол был чуть пониже, я одну за другой вызвал ступени и перемахнул через массивные бревна, приземлившись в раскисшую от дождя землю, а далее пустился бежать по периметру забора, молясь, чтобы выигранного мной времени хватило для моих людей. На нужное место я прибыл аккурат вовремя. Грузное тело колтуна как раз переваливалось через забор, и я помог ему смягчить приземление, памятуя о ране в его ноге. Следом мы подхватили тело похищенной нами девушки, которая Харки, стоя на борту телеги и натужно кряхтя, все-таки смог перевалить через частокол. Ну а сам наш долговязый напарник в помощи не нуждался. И вот мы снова в полном составе. Освещенная фонарями и факелами слобода осталась позади, впереди же была лишь ночь, готовая своим черным покрывалом укрыть беглецов. Боюсь, уже этим утром нам окончательно присвоит статус преступников. И теперь, чтобы очистить свое имя и вытащить остальных парней, придется самим поиграть в эту грязную игру. Что ж, и такое мы умеем. «Куда дальше?» – спросил Харки, когда мы достаточно удалились от стен, а голоса рыскающих по округе людей перестали быть слышны. «Думаю, нам придется вернуться туда, где вся эта история началась. Но сначала отправим послание нашему заказчику. Работу-то мы выполнили». Глава 7. Лорд Рихард Вестелин, фактически глава одного из влиятельнейших домов империи, а по совместительству и негласный правитель города Пуйоля и всех окрестных земель, пребывал в замешательстве. А это, как ни посмотри, редкое явление. Куда чаще в трудном положении оказывались именно его оппоненты, а сам он занимался манипуляциями, склоняя их делать то или иное. А тут, похоже, склоняли его. Как реагировать на послание этого наемника, не имея подробных деталей, он еще не решил. Понятно, что наглецов нужно искать, ясно, что их следует жестоко наказать, но как поступить прямо сейчас, когда еще не нашли и не наказали? Вежливые слова в тексте письма таили в себе куда больше угрозы, чем любая брань, которой обычно не брезговали эти жадные до монет наймиты. А ведь этот новоиспеченный мастер что-то там говорил про их заслуги и нетривиальный послужной список в прошлом. Но тогда все это казалось мышиной возней и попыткой нахвалить своих протеже. Зато теперь обернулось совсем иначе. Впредь нужно быть аккуратным, чтобы окончательно не потерять контроль над ситуацией. А для этого стоит все-таки разобраться, чего именно пытается добиться этот мазай, отправляя ему такое послание. «Господин Рихард, ваш заказ выполнен. Готовы передать искомое, как только вы определитесь с ценой, как и было обещано. Но поторопитесь, ведь есть и другие заинтересованные стороны, которые могут вас опередить. Ответ прошу направить по указанному ниже адресу, предварительно хорошо обдумав. Боюсь, что другой возможности обсудить детали у нас уже не будет. Ни слова про остальных наемников из его отряда, которых по приказу Рихарда задержали вместе с нанятым им мастером, а ведь он изначально планировал от них избавиться. Но тут вступился этот Кромвель, назвав всех их поголовно своими людьми, которых он вот-вот планировал принять в рот в качестве слуг, а это уже другой расклад. Император безусловно имеет свой интерес к этому мастеру, первому за многие годы, и поэтому простит дому Висетлин такого рода пустое обвинение, ведь оно в моменте выгодно и ему самому. Но ведь неизвестно, чем такой разговор может закончиться. Если Кромвель пойдет на уступки правителю империи, а это весьма вероятно, то может не просто обрести свободу, но и определенную власть. И тогда его месть станет куда более ощутимой. Не стоит доводить ситуацию до прямого конфликта, лучше все потом списать на недоразумение. Но вот что делать с его теперь по-настоящему пропавшей дочерью. Своего он, конечно, добился, подняв ввозную пошлину и налоговый сбор. Теперь 60% прибыли ее торговой компании будет оседать в казне дома Вестелин. То решение о предоставлении ей полной свободы, разумеется, было ошибочным. Но кто знал, что Ерина окажется настолько успешной в своем рискованном предприятии. Сильная и несгибаемая, настоящая наследница, увы, которой ей не суждено стать. Но нельзя топтаться на месте, нужно идти вперед. И теперь важно, чтобы вместе с ней не исчезли ее связи и налаженные маршруты поставок. И этот адрес в Триеме кажется смутно знакомым. Разве не глупо со стороны беглеца указывать свое будущее местоположение? Может, он пытается намекнуть на чью-то поддержку? Рихард передал записку своему помощнику, который еще недавно сопровождал наемников в городе. «Проверь этот адрес, узнай, кому он принадлежит», и вели принести гербовую бумагу и чернила. Стук в дверь застал госпожу Деневилле и ее сына за очередным уроком. Ринлин был безусловно умным и способным парнем, но вот характером явно пошел в отца. Вместо того, чтобы вдумчиво познавать все хитросплетения имперского двора, он то и дело сбегал от своего наставника в казарму, где мог пофехтовать с простыми солдатами. А изучению экономики и торговли предпочитал военное дело, книги о котором зачастую тайком вкладывал в свои учебные фолианты. Нанятые учителя и слуги при этом ничего поделать не могли, и лишь сама глава рода была в силах его урезонить. «Можешь войти», — разрешила она потревожившему их слуге. «Госпожа», — вошедший дворецкий поклонился и протянул два конверта. «Два письма, доставлены сегодня утром, и оба из Пуйоля». Деневиль с некоторым удивлением взяла оба конверта, ведь вся обычная корреспонденция предварительно просматривается ее помощниками, и лишь адресованные лично ей письма доставляются невскрытыми. И она не помнила никого в Пуйоле, с кем бы вела приватную переписку. Тем подозрительнее было получить сразу два таких послания явно от разных отправителей, а это было заметно хотя бы по качеству бумаги. «Что-то еще?» – спросила она, видя, что слуга не торопится покидать кабинет. «Да, госпожа, к вам гость. Прибыл господин Блурвиль. А вот это уже не удивительно. Любые события, выбивающиеся из нормального хода вещей, притягивают мастера Блурвиля, словно магнетит железные булавки. Ну или наоборот, он сам является источником такого притяжения. Проводи его сюда», — обреченно кивнула она. Про себя же подумала, что лучше пусть воспользуется приглашением, чем войдет без него. Помощь мастера была неоценимой, но его влияние и вседозволенность давно перешли границы разумного. «Однажды тебе придется с этим что-то делать», — сказал Ринлин, словно прочитав мысли матери. «Верно», — не стала спорить она, — «и я рада, что ты это понимаешь. Значит, мои уроки для тебя проходят не совсем впустую». На этот раз дверь отворилась без стука, и в комнату вошел неунывающий беловолосый юноша. «Рад вас обоих видеть, и надеюсь на взаимность. Рейн, видел твой бой с этим выскочкой из дома Перений, ты был на высоте, и спасибо за десяток золотых, которые я на нем выиграл. Ох, судя по выражению лица твоей матери, за это ты еще не успел получить взбучку. Ну да ладно, ты же знаешь, что это лишь вопрос времени, и ей все равно доложат не позднее сегодняшнего вечера. Так что, как же много от тебя шума». Деневиль наигранно поморщилась, после чего взяла в руки первый конверт, тот, что выглядел солиднее. «И кто же тебе пишет? Может, мне уже стоит начинать ревновать?» «Угомонись», — уже более серьезным тоном произнесла она, пробегая глазами текст письма. «Пишет лорд Рихард, а вот что именно, я вообще понять не могу. Обещает награду, готов к обмену, просит передать. Какой-то бред, сам посмотри». Маг взял протянутый ему листок гербовой бумаги и тоже вчитался в аккуратно уложенные строки. Его глаза заблестели искорками понимания, а еще явным интересом к происходящему. «Думаю, ответ на свой вопрос ты найдешь во втором письме», — сказал он, кивая на конверт, оставшийся лежать на столе. Деневиль же забрала из рук мага уже прочитанное сообщение и передала его своему сыну. Ему тоже будет полезно поломать голову над этой загадкой. после чего вскрыла второе письмо. «Вот же ублюдок», не сдержалась она, но несмотря на сказанное в ее голосе было куда больше удивления, чем злости. «Поиграть с нами вздумал», Блорвиль, чуть ли не приплясывающий от нетерпения, наконец схватился за протянутый лист, сложенный пополам. Бумага на этот раз была самой обычной, да и почерк куда менее аккуратным, но из двух полученных писем именно это было определяющим. «Хм, дерзко и нагло, но не только», — возразил маг, тоже успевший дочитать текст до конца, и теперь и вовсе широко улыбаясь. «Я чувствую, как ниточка натягивается. По крайней мере, меня он заинтересовать смог. Что скажешь?» Деневиль дотронулась пальцем до нижней губы. Привычка, которую не удалось побороть даже за 40 лет, означающая, что она готова пойти на риск. «Ты же так и так обещал императору по прошествию 10 лет снять свое проклятие с младшей из рода Вестелин», Блорвиль хмыкнул, но утвердительно кивнул. «Тогда не вижу причин отказываться от возможности на этом получить что-то еще. По крайней мере, об этом стоит подумать». И снова одобрительный кивок мастера. «Вот поэтому я и ценю твой ум, дорогая. Не смерзшийся, как лед, а тягучий, как вода. Нельзя бояться перемен, нужно принимать их и двигаться дальше, извлекая пользу и опережая остальных. Ты словно притаившаяся лиса среди этих пустых чванливых петухов, занятых любованием своими разноцветными хвостами. Охотник не привлекает внимания, он действует. А боги, откуда столько этой высокопарной мути? Ты опять перечитывал Ромулана и его трактаты о природе лидерства? Кто же тогда ты в этом курятнике?» Ответить мастер не успел, их разговор прервал Рейн, также успевший прочитать второе письмо. «Если ты, Блорвиль, планируешь отправиться в Пуёль, то я поеду с тобой. Об этом не может быть и...» «Не торопись», беловолосый маг мягко перебил начавшую было тираду мать. «Подумай как следует, ведь в этом есть определенный резон. Рейну как будущему наследнику нужно зарабатывать политический вес. К тому же леди Ерина лишь немногим его старше. А учитывая нынешние отношения лорда Рихарда со своей дочерью, это могло бы стать для нас неплохим вариантом для брака. В части ее внешнего вида можете не переживать, я верну все как было и даже сделаю лучше. Предпочтения будут», с этими словами Блорвиль подмигнул молодому парню, на что тот лишь скривил лицо. «Я не за внешний вид переживаю, а за возможные проблемы с головой», возразила Деневиль. 10 лет мучительного ожидания смерти вряд ли прошли для нее бесследно. А судя по тому, на что намекает этот наемник, то и подавно. Она ненавидит не только своего отца, но и тебя, Блорвиль, не забывай об этом. Зато будет благодарна императору, когда узнает, что это он настоял на том, чтобы я не доводил до конца начатое 10 лет назад. И вместе с благодарностью первый хорошенько так запустит свою лапу в рот Вестелин, ставя под угрозу баланс сил в единой. Но если мы в качестве героя представим твоего сына, который и без моей помощи излечит бедное дитя лорда Рихарда, то трижды окажемся в выигрыше. Император не получит власти в Пуёле, мы заручимся поддержкой наследницы дома Вестелин и получим информацию, которой она обладает. И если первые два пункта – дела будущего, то вот информация мне нужна прямо сейчас. Мои глаза и уши в южных королевствах доносят интересные сведения. Скоро там развернется настоящая гонка, а мы даже еще не на старте. Ты готов поверить слухам и проповедям спятившего искателя, и ради этого рискнуть нашим положением? Глава рода Деневиль даже вскинула одну бровь. Мы, кажется, об этом уже говорили. В ответ мастер подхватил невидимым жгутиком силы второе письмо, пришедшие от некоего ушастого друга, и подвесил его в воздухе прямо перед собой. Ткнув в него пальцем, он, чеканя каждое слово, сказал: «Это уже не слухи. А с чего ты взял, что это не уловка одного наглого наемника или и вовсе ловушка, которую они организовали на пару с Рихардом? Мазаю можно верить», вдруг сказал Ринлин. «Он не нарушит условия сделки и не пойдет на подлость, если, конечно, заказчик его не вынудит. Скорее всего, лорд Рихард просто не знал, с кем связался. Ну, допустим. Но как мой сын сможет излечить Ерину Вестелин без твоей помощи?» «Никак», просто ответил маг. «Но ей об этом знать не обязательно. Эй, ты еще кто? А ну выходи на свет!» Окрик солдата заставил Джебуса отвлечься от созерцания внутреннего убранства храма. Правда, ненадолго. Одетый в кожаные доспехи воин вдруг часто задышал, а потом и вовсе схватился за горло, будто пытаясь протолкнуть через него побольше воздуха. Однажды Джебус видел такое, когда, еще будучи мальчишкой, пытался пересечь барьер с востока на запад. Тогда это ему не удалось, а две трети отправившихся в путь, включая его родителей, так и остались лежать на промерзших скалах. Покинуть дикие королевства он сумел лишь спустя долгих 5 лет, скопив достаточно денег, чтобы оплатить одно пассажирское место на Тауранской галере до Торгового залива. Правда, тогда он еще не знал, что жители Запада называют его дом диким. «Здесь душно. Выйди на улицу, и тебе сразу станет лучше». Задыхающийся воин судорожно кивнул и на подкашивающихся ногах побежал в сторону лестницы, по которой только что спустился в подземный этаж храма. Конечно, дело было не в духоте или недостатке определенного газа, который необходим человеку для жизни. Просто Джибус не любил, когда его отвлекали. Символы, выцарапанные на черной глянцевой поверхности перевернутого купола, уже не светились. Это если смотреть обычным зрением. Но если взглянуть на них иначе, то там еще теплились остатки магии, которыми они были напитаны совсем недавно. Маг подвесил под потолком сгусток магического света, чтобы получше оглядеть рукотворную яму храма. А вон и дыра в самом ее центре, откуда, по всей видимости, извлекли осколок зуба пожирателя. Ни сам камень, ни сопутствующие знания не должны были достаться постороннему, но они достались, и теперь Джибусу предстояло выяснить, как такое могло произойти. После неожиданной смерти мастера Херузина многие старшие слуги Ковина метили на его место посвященного, но выбор почему-то пал именно на Джибуса, который к этому и не стремился вовсе. Его куда больше интересовали собственные изыскания в области магии преобразования, чем тайные знания и эфемерная заемная сила. Может, поэтому патриарх и возвысил его. Ходило немало слухов о том, что Херузин сам был не прочь возглавить Ковин, сменив на этом посту задержавшегося на этом свете старика. Тот был настолько древним, что имени его уже никто из нынешних слуг не помнил. Но определенная польза в возвышении все же была. Связь с отрекшимся позволила ему шагнуть на новую ступеньку, вплотную по силе приблизившись к 5-му рангу, и его магия преобразования раскрылась по-новому, но вместе с силой повелитель наделял своих посвященных слуг и ответственностью, и его первым заданием в своей новой роли было отследить источник распространяемой ереси и крайне опасных знаний, а заодно завербовать союзника, посылающего такие однозначные и понятные лишь некоторым сигналы. Вот только когда он прибыл на место и нашел этот храм, было уже поздно. Кто-то явно его опередил, присвоив себе и осколок, и затеявшую все это Ерину Вестелин. Кто же этот смельчак, посмевший бросить вызов одному из сильнейших родов империи? И как много ему теперь известно, это тоже предстоит выяснить. Ферма, на которой мы ранее останавливались по дороге в Пуёль, в этот раз выглядела еще более опустевшей. Как и боялся глава семейства, оставшиеся рабочие разбежались, лишив немаленькое хозяйство последней надежды. Но тем лучше было для нас. «Пустишь на ночлег?» – спросил я фермера, заявившись в полдень 3-го дня, если считать с того момента, как мы чудом вырвались из ловушки в торговой слободе. «Ты говорил, что у тебя и дешевле, и вкуснее. Так это, я-то только рад. Но где все остальные?» Мужик растерянно и даже недоверчиво глянул ко мне за спину. На дороге было пусто. «Скоро прибудут», – уверенно ответил я, держа под уздцы незнакомую лошадь, которую удалось раздобыть 2 дня назад. Все разъехались по округе, торгуют привезенными товарами, потом закупаться еще будут. Здесь решили собираться, когда каждый дела закончит. Я вот первый управился, все продал. Но, думаю, уже к вечеру кто-нибудь еще подойдет. Поэтому, если не против, то нам бы лучше отдельный дом или теплый сарай для всей компании. Ну и место под пустую телегу и лошадей, когда все вернутся. Дом есть, вон тот барак. Там работники жили, он пустой сейчас, лишь один космач остался, но он уже, считай, как член семьи. Так и быть, я его к себе под крышу заберу. Один хрен со старшей дочкой спит, курва, но у меня и еще пара комнат свободных найдется. Так что, может, и ты лучше там пока? Нет, я со всеми, чтобы не обижались. Так правильнее будет, и для общего дела полезнее. Да и говорю же, скоро все соберемся уже. Так сколько тогда за постой, за барак? Мужик крепко задумался, пытаясь в уме нащупать грань дозволенного. 4 серебрушки в день за дом и по 20 медиков за каждую лошадь, которую поставите в стойло. Напоим и накормим и вас и их. Ну что, по рукам? Глядя на эту наглую физиономию, я отрицательно покачал головой. Я знаю, что у тебя дела совсем плохи. Да и мы хорошо поторговали, не скрою, но меня обдирать все равно не нужно. За такие деньги мы бы всем обозом на окраине Пуёля разместились, и не пришлось бы тут место встречи назначать. Так что давай так, 3 монеты в день за все, без всяких отдельных поборов. Но думаю, что 10 дней мы у тебя точно погостим, а это считай 3 золотых выйдет, большая часть из которых тебе даром достанется. Сам же сказал, что барак пустует. Ладно, ладно, согласен. На ужин хоть приходи, новостями поделишься. Ты ж из Пуёля вернулся, что там насчет девок-то пропавших? Хорошо, загляну. Рассказать действительно есть что, только передохну с дороги. Вечером прибыл колтун, который, слезая с еще более убогой деревенской клячи, всеми силами пытался скрыть хромоту. От хозяйского ужина он скромно отказался, посетовав на то, что сильно устал с дороги и хочет отдохнуть. Харки же заявился под утро, тоже изобразив радость встречи с нами двумя, будто и не виделись буквально этой ночью, когда тайком пронесли в барак нашу пленницу. Это было сделать сложнее всего, но Харки с задачей справился. Дождавшись, когда обе луны скроются за облаками, он прошел под покровом ночи с нелегкой ношей на плече и передал ее колтуну, после чего вновь растворился в темноте. Я же в этот момент бродил по двору, готовый встретить фермера или его домочадцев, если те решат выйти из дома, чтобы проверить, отчего так разлаялись собаки. Запасы сонной алхимии подходили к концу, но к этому моменту девушка уже не сопротивлялась. Сил у нее почти не осталось, и большую часть времени она проводила в забытье. Было видно, что дни ее практически сочтены, и все, что мы могли сделать, это давать ей воды и иногда кормить бульоном, когда она ненадолго приходила в себя. В таком полубредовом состоянии она дожидалась, пока не решится ее, а заодно и наша судьба. Жалости к ней мы особой не испытывали, разве что колтун иногда обтирал ее прохладной водой из колодца, после чего смазывал алхимической мазью от ран наиболее крупные язвы, тем самым на время снимая боль. Когда же Харки напоминал ему о том, сколько молодых девушек та загубила ради собственного спасения, он не спорил, лишь отводил взгляд в сторону. Ответ госпожи Деневиль, а точнее мастера Блурвиля, я получил спустя 2 дня. Письмо доставили в придорожный трактир, адрес которого я указал в своем послании, и куда наведывался каждый день, чтобы его проверить. Подозрительного в этом ничего не было, и практика такой отправки корреспонденции была распространена повсеместно и стоила она куда дешевле, чем, например, высылать на частный адрес в черте города. Из весьма обтекаемого и непонятного для постороннего человека текста выходило, что гостей из Триема нам следует ожидать уже послезавтра. Отдельной строкой было указано, что заказчик выразил готовность рассчитаться, и нужно лишь сообщить ему, куда доставлять награду, чтобы он выслал ее туда в сопровождении отряда наемников. Количество наемников совпадало с нужным мне, но на этот счет я не обольщался. Вести переговоры с родом Вестелин напрямую мне было не по статусу. Растопчут и прикопают, а трупы наши даже искать никто не будет. Именно поэтому я и решил перенести наш частный спор в плоскость интересов другого, не менее значимого имперского рода. Вот только от первоначальной идеи самим добраться до Триема пришлось отказаться. Ерина просто бы не выдержала такого путешествия. Да и сделать это незаметно с таким грузом едва ли было нам по силам. Схватит по дороге, ну а дальше торговаться уже не получится. Тогда-то я и вспомнил о пустующей ферме, как возможном временном убежище. А люди Рихарда пусть ищут нас на пути в столицу, пока мы сами ждем оттуда гостей. Нужно лишь внимательно следить за местными обитателями, а то подозрения, которые мы безусловно вызываем своим внешним видом и поведением, могут перевесить их нужду в деньгах. Сообщат трактирщику или сами отправят письмо в Пуёль, ни то ни другое нам не нужно. По крайней мере, пока не прибудет мастер Блурвиль. Надеюсь, хоть эти несколько дней пройдут без происшествий. Глава 8. Поднявшийся было лай собак подозрительно быстро стих, оборвавшись непродолжительным скулежом одной из них. Я подошел к узкому окну барака, где уже стоял Харки, всматриваясь в темное пространство двора. Это было его время для дежурства, но мне этой ночью от чего-то тоже не спалось. «Что происходит?» — спросил я его. «Кто-то шастает, и явно не с благими намерениями. Думаешь, по нашу душу, кто их знает, но иные варианты выглядят менее вероятными. Надо бы проверить, тогда лучше я. Разбуди колтуна и охраняйте цель. Если дам сигнал, уходите в поля». Накинув плащ, без которого осенней ночью было промозгло и холодно, я вышел через подсобную дверь, главную мы наглухо заперли, привалив к ней тяжелую мебель. Стараясь слиться с темнотой, я в очередной раз проклинал себя за то, что так и не сумел раздобыть секрет заклинания, помогающего оставаться незаметным. Помню, как тот же Протирус, скрывающийся под видом одного из рядовых магов, даже при дневном свете легко смог пробраться в стан засевшего в засаде врага. Ну хорошо, пример с магистром, наверное, не самый удачный, но мне бы сошло и что-нибудь менее действенное, простой отвод глаз хотя бы. Вот только Кромвель его не знал, а спрашивать у мастера Ульдага означало загонять себя в очередные долги. Опасные, надо сказать, долги. Мертвая собака нашлась возле своей будки, ее шею проткнули чем-то острым, скорее всего копьем. В таком же состоянии пребывал и прозванный космачом парень, который, видимо, вышел из дома, чтобы проверить шум. Его тело валялось возле крыльца, а остекленевшие глаза уставились в небо и уже не моргали. В самом хозяйском доме по-прежнему было темно, но уже отнюдь не тихо. Поднявшись по ступенькам крыльца, я сначала услышал женское мычание, а затем грохот переворачиваемой мебели и звон разбитых горшков. Не зная, с чем предстоит столкнуться, я аккуратно вошел внутрь, отмечая для себя, где находятся сгустки живой силы, обозначающие людей. Их было вдвое больше, чем членов фермерской семьи, но, к сожалению, без визуального контакта определить, кто есть кто, было невозможно. А вот и первые голоса. «Сиди, сука, смирно, к тебе у нас еще будет разговор. Отпустите их, я все скажу». Голос хозяина дома слышался совсем рядом, вроде из столовой. «Я же ни при чем, да я». Звонкая оплеуха оборвала его на полуслове. «Заткнись, тебе сказано, эту тащи к сестренке, но меня дождитесь, а то я вам потроха наружу достану, вы меня знаете». Я едва успел укрыться в темном коридоре за поворотом, пропуская мимо себя вооруженного топором мужика. Второй рукой он за волосы тащил одну из дочерей главы семейства. Это ее мычание сквозь забитый тряпкой рот я услышал, входя в дом. «Да не голоси ты, хуже только будет». С этими словами этот мудак пихнул ей в бок черенком топора, отчего она замычала еще сильнее, но теперь уже не от страха, а от боли. «Ногами перебирай, мне волочь тебя неохота». Дождавшись, когда они скроются за дверью одной из спален, я продвинулся еще немного вперед, чтобы все-таки дослушать разговор до конца. Тот, кто вел допрос, скорее всего и был главным среди этих ублюдков. А вот кто они такие, и зачем пожаловали, было бы не лишним узнать. «Сколько еще людей на ферме, кроме тех, что в доме?» — спросил хриплый и неприятный голос. Теперь сомнений не осталось, что доносится он из главного зала, где стоял большой обеденный стол. «Трое, трое еще, в бараке они спят, но я их даже не знаю. Они просто предложили денег за постой, я не с ними. Если вы чего не поделили, то нас пощадите, дочек хоть отпустите». «Ты что несешь, какой постой? Разве там не твои работники в бараке? Говорю же, там только трое пришлых. А разве вы не за ними? Заткнись. Эй, жиряй, возьми двоих, проверь барак. Только потише постарайтесь. И расспросите хотя бы одного. Вдруг чего ценного заныкали? Будет сделано», — отрапортовал кто-то явно со стороны заднего двора. Скорее всего, в комнате открыто окно. Тем временем обладатель хриплого голоса снова переключился на своего пленника. «Ну а ты сейчас расскажешь, что ценного в доме есть у тебя, и куда ты запрятал те деньги, которые тебе недавно отвалили за скупленный провиант. И советую сделать это побыстрее, пока мое терпение не подошло к концу. Видишь ли, я не хочу своих людей заставлять ждать, а вперед меня они на твоих дочек не полезут, уважают». Мудак все так же хрипло заржал, словно простывшая гиена, явно наслаждаясь моментом. «Ну как же», — попытался что-то еще сказать перепуганный фермер, но дослушивать я уже не стал. Вроде все встало на место, а детали уже не так важны, их мы получим после. О том, что в комнате помимо этих двоих никого не было, я знал благодаря поиску жизни. Поэтому уверенно вошел в зал и без всякой магии саданул сидящему на стуле лысому человеку рукоятью ножа прямо по бритому затылку. Тот от такого приветствия мотнул головой и даже неуверенно попытался встать, но я тут же добавил, с усилием приложив его голову о крепкую столешницу. Его худое, но жилистое тело медленно сползло на пол и примостилось под столом. Сидящий напротив фермер на все это взирал с некоторым ужасом. Видно было, что он пока не знает, радоваться ли ему такому повороту, или еще нет. Мне было все равно, главное, чтобы глупыми вопросами не спугнул остальных. Уж лучше пусть помогает. «Покричи, будто тебя пытают», — шепотом подсказал я ему. «Я пока займусь остальными. Ты же хочешь спасти дочек?» В ответ он закивал, а еще спустя секунду принялся голосить. «Не надо, не бейте, я все скажу, только отпустите. А-а, больно». Убедившись, что роль он свою понял, и прихватив с собой топор главаря, я двинулся обратно, туда, где скрылся еще один ублюдок со своей жертвой. Дверь в спальню осталась приоткрытой, и сквозь широкую щель доносилась возня и всхлипы. «Не так уж и уважают своего командира эти подонки», — подумал я, входя внутрь. Оба мужика уже вовсю срывали с обеих девушек одежду и тискали их за все мягкие места, разве что ноги еще не успели раздвинуть. Опрометчиво с их стороны так увлекаться процессом и не смотреть по сторонам. Топор перерубил позвоночник у основания шеи и прочно засел в теле врага. Да, отвык я от этого оружия, последний год упражнялся лишь с мечом, которого, к слову, у меня с собой не было. Ну да ладно, этим ублюдкам и так хватит. Выхватив нож, я полоснул второго по руке, когда он с мацанья женских прелестей решил переключиться на собственное оружие. Только что схваченное им короткое копье выпало из руки, а сам он бросился на меня в рукопашную. Правильное решение, но бесполезное. Я даже позволил ему себя повалить, сам уже определив незащищенное место для удара. В итоге я сбросил с себя уже агонизирующее тело, изрядно испачкавшее своей кровью мой трофейный плащ. Ну ничего, все равно хотел от него избавиться. Но сперва нужно доделать работу, ведь вполне возможно, что его придется замарать еще раз. Обе девушки, глядя на меня и два окровавленных трупа, лишь сильнее замычали, вжимаясь в стену. Из дальнего крыла дома послышался топот шагов. Я одним глазом выглянул в коридор и увидел еще двух бандитов, спешащих на шум. Один из них как раз уже заглядывал в столовую, где продолжал голосить пытаемый фермер. «В доме кто-то есть!» — крикнул он, привлекая внимание второго. Тот на окрик повернулся, подставляя мне спину. «Да вон же, за спиной!» Попытался один предупредить другого, но было поздно. Нож вошел в горло, а тело я отбросил в сторону. «Вот сука, да я тебя!» Он бросился на меня, но на третьем шагу впечатался в выставленный мною щит. Потеряв от этого равновесие, он пропустил удар сапогом в пах, отчего скрючился на полу. Ухватившись за густую черную бороду, я задрал ему подбородок и полоснул ножом по горлу. Осталось проверить, что за точка осталась гореть на самом краю доступного мне периметра. Сохраняя бдительность, я вошел в дальнюю комнату, чтобы убедиться, что угрозы больше нет. Там, свернувшись на кровати калачиком, рыдала жена фермера, и судя по ее состоянию, эти выродки не обошли своим вниманием и ее. «Успокойся, они все мертвы», — сказал я и накинул на нее лежащее рядом покрывало. «Твои дочери в безопасности. Оденься и помоги мужу. Я же отправился во двор, чтобы проверить, как дела у колтуна и харки. По пути, правда, заглянув в столовую и сказав главе семейства, что можно больше не орать, а заодно развязал его и этой же бечевкой опутал руки и ноги лежащему без сознания главарю. Первого из трех грабителей, посланных к нашему бараку, я обнаружил заглядывающим в его узкое оконце. Но судя по тому, что он совсем не шевелился, то обнаружил он там не совсем то, что хотел. Подойдя ближе, я убедился, что его голова, так опрометчиво засунутая в оконный проем, была проломлена чем-то тяжелым и острым одновременно, например, шестопером. Второй сидел возле подсобной двери и булькал кровью. Он еще был жив, но судя по обильно натекшей под ним кровью, ненадолго. Сама дверь подозрительно была открыта, словно приглашая войти внутрь. «Колтун, это я, Мазай», на всякий случай сказал я в темноту. «Не вздумай шарахнуть по мне этой своей мотыгой, весь щит просадишь. А чем докажешь, что это ты?» Из темноты помещения раздался недоверчивый голос бойца. «Да хоть тем, что ты яйца свои в снег макал и чуть не отморозил. Выходи давай, хватит ерундой страдать». Появившийся колтун вид имел обиженный. Можно было чего-нибудь и другого припомнить, хорошего. Например, как вместе на стене угрюмой стояли и твари бездны били, или как бок о бок защищали будущего короля Гриша от его братца и предателей. А ты, командир, про яйца. Прости, колтун, ты прав, конечно, не подумал. А сейчас скажи мне, где харки и третий ублюдок? Так один удирает, а второй за ним гонится. Ну в смысле харки побежал за третьим, который вдруг решил убежать в поля. Думаешь, догонит? Без сомнений, кивнул рыжий. Наш худой и быстрый, а тот, харки вернулся буквально через полминуты. Двигался он практически бесшумно, и его приближение я смог определить только при помощи магии. Наверное, заметив, что я насторожился и приготовился встречать очередную угрозу, он решил не таиться. «Свои, не переживайте», — предупредил он. «Чем докажешь?» — снова спросил колтун. «Ну вот зачем он? Волосы у тебя на жопе тоже рыжие», — ответил голос из темноты. «А еще старухи иногда снятся, с косой». Я услышал, как стоящий рядом наемник засопел от обиды, но утешать не стал. «Не маленький. Догнал?» — вместо этого спросил я. «Ага», — сказал Харки, которого наконец можно было разглядеть, но пришлось там оставить. Далеко паскуда убежать успел, а тащить его отъетую тушу сюда. В общем, надо бы от тела избавиться. И не только от этого. В доме еще пятеро, один из них живой, расскажет, что знает. Тогда этот не нужен. Харки кивнул на все еще пускающего кровавые пузыри воина, прислоненного к стене барака. Я отрицательно покачал головой. Этот уже говорить вряд ли сможет. Харки намек понял и ткнул ножом в горло. Пойду в дом, нужно успокоить жильцов, пока они не натворили глупостей. Да поговорить с главарем этой шайки. Уж больно подозрительно много они знали про ферму. К моменту моего возвращения глава семейства уже успокаивал своих домочадцев. Как и положено в такой ситуации, он делал вид, что все под контролем, и опасность больше никому не угрожает. Но по его глазам я видел, что сам он к моему появлению отнесся весьма настороженно. «Бандиты закончились», — сказал я. «Тела мы приберем. Разве что, Космач на крыльце остался, его бы или в сарай, или в дом занести. Решайте сами». Заслышав об этом, старшая из дочерей выскочила на крыльцо и прям там разрыдалась пуще прежнего. Заслышав ее плач, остальные женщины его подхватили с новой силой. Я же подошел к фермеру и, похлопав его по плечу, негромко сказал: «Повезло тебе, что сыновей в деревню вчера отправил. Сам понимаешь, их бы первыми, и даже я бы не успел помочь». Тот в ответ судорожно сглотнул, но все же благодарно кивнул, после чего немного расслабился, решив, видимо, для себя, что я не враг и вряд ли виновен в постигшей их семью участи. «Давай-ка расспросим этого ублюдка, кто они такие, и зачем пожаловали с разбоем к честным людям. Хочешь поучаствовать?» По лицу мужчины было видно, что ничего подобного он не хочет, но все же под взглядом дочери и жены нашел в себе силы согласно кивнуть. «Есть у тебя где сарай подальше, ну или другой укромный уголок? Да лампа еще нужна масляная. Я в глаза ему хочу посмотреть. Там, на краю с полем, небольшой домик есть. Самые простые инструменты там храним, чтобы каждый раз туда не таскать. Вот и славно. Ну пойдем тогда, что ли? Фонарь прихвати только». Я, поднатужившись, поволок бесчувственное тело к выходу из дома. Несмотря на худобу, весу в нем было прилично, но тащить далеко не пришлось. Хозяин вместе с фонарем отыскал и небольшую садовую тачку, в которую мы и погрузили главаря налетчиков.